«Может быть», — хмыкнул Инсон, — «но советую тебе держаться от меня подальше. Это угроза, совет, Аньон Сабаним, Аньон, Гапсеян». Девчонка вышла, но мужчина не расслаблялся, и как всегда угадал. Дверь снова открылась, показывая любопытный нос. «Сабаним, а я Джессику в штат своего агентства приняла. Поздравляю. У-у-у, скучный вы человек». Дверь захлопнулась. Аинсон взял и повертел в руке флешку. Просеменил по старой привычке мимо Суа и к своему удивлению получил шлепок. Не сильный, скорее даже робкий. Обернулся и подмигнул открывший в удивлении рот секретарше. Ну хоть расшевелил девушку, а то она уже засыпала. Инсон тиран, держит подчиненных до полуночи. Тем временем объект размышлений Чжунги вставил флешку в компьютер. https://rutuberu.video/b5cf2d7b290390b7e14b4073f https://www.youtube.com/watchweirdlgatmuimilove Едиецелверт. Вот может же эта зараза настроение поменять, думал Инсон мысленно улыбаясь, с ностальгией разглядывая забытые фотографии и слушая удивительную музыку. Если она для этого себе трубу покупала, то не зря. Интересно, она хоть догадалась зарегистрировать композицию? Мужчина поднял трубку телефона. Совет держаться от меня подальше я ей дал, но не так далеко, как ей хотелось бы. Хе-хе, ох, мне ж еще с Суми объясняться. Она точно мне мозг выгрызет, когда узнает, что я сгоряча наделал. Сгоряча ли, а с той стороны Такеда и Хёчжин. Попал между Сциллой и Харибдой. Выбирая между двух огней, я предпочту выбрать свою дорогу. А такие особи ХМ существа нет больше подходит определение, звездные странники. Такие звездные странники, как Гапсеян, тоже должны идти своим путем. Пусть и близко, но параллельно. Я гулял по ночному Сеулу. Вышел из здания агентства, благо очередь уже растаяла и кривляться было не перед кем, и по пути на парковку вспомнил, что отпустил своих охранников вместе с Сунанни. Ха-ха, она сейчас получает интенсивную терапию. Ну и решил пройтись пешком. Благо направление домой уже давно запомнил. Вот, хожу, разглядываю витрины магазинов, шатающуюся молодежь. Улицы ярко освещены и народу как днем. Даже больше, днем все-таки многие работают. Рестораны и палатки быстрой еды забиты под завязку. Урр, в животе заурчало и сзади, со спины я почувствовал шевеление. Никотина просыпается, надо бы ее покормить. Чтобы не привлекать внимания, я сошел с центральных улиц и углубился в более темные кварталы в поисках свободной от населения едальни. Нашел, заказал себе и кошке еды и питья, ей конечно же пивасика, а сам обошелся соком из выжатого граната. Вкуснотища. Пока наслаждался напитком, эта скотина, как обычно не обращая внимания на свою миску, сожрала у меня половину креветок в кляре и бессильно откинулась мне на руку. Переваривает. Не, свиняка, нам домой надо. Вставай, мяв. А я говорю, поднимайся, мяв. Ну тогда я ухожу, бросил я никотине, заодно расплачиваясь с девушкой-официанткой. Она смотрела на меня с восхищением, хотя подозреваю, что узнала по кошке. Госпожа Гапса, заходите еще, мы будем вам рады, сказала девушка, низко кланяясь, естественно, получив прежде автограф. Когда кошка все-таки запрыгнула в рюкзачок, спасибо, Агасси, обязательно загляну. Аньон, так, теперь бы разобраться, куда шагать. После еды меня разморило и глаза сами собой закрывались. Ну куда может повернуть настоящий герой? Естественно, налево. Пройдя сотню метров, я к своему удивлению оказался на каменном мосту. Вокруг никого, только какой-то молодой мужик стоит у кромки моста, заступив за парапет и вглядывается в темноту реки. Вот он слегка качнулся и отступил, вот снова качнулся. В сердце у меня ёкнуло, вот мужчина начал медленно наклоняться. Все мое нутро заорало в полный голос. Не понимая, как уберечь этого придурка от падения вниз, я сделал в его направлении быстрый шаг, под шаг прыжок и ногой аккуратно заехал ему в челюсть, чтобы наверняка успокоить, а то вскочит, поймает ук, потом меня и вместе со мной нырнет. Ну, а так, чистый иппон. Нокаут в смысле. А Чжосси упал, я над ним присел, и в это время на мост въехала полиция. Занавес. Имя, фамилия, место жительства. Передо мной сидит усталый Чжосси офицер. Рядом с ним, наверное, его напарник или помощник. Намного моложе. Чхви Чжунги, маску с меня сняли, но делают вид, что не узнают. Хотя баннеры с моей мордой развешаны по всему Сеулу, и на них не написано «разыскивается». А может и вправду не узнают, освещение-то не очень. по ночному времени-то, а нет, молодой так и стреляет глазами. Ты знаешь, Чжунгиян, что нанесла господину Пакамину серьезную травму головы? Я? Головы? Да. Врач скорой помощи констатировал трещину нижней челюсти и легкое сотрясение мозга при падении. Это меня в отделение привезли. Шмонают, то есть допрашивают. Шмонать, кстати, и не пытались, только телефон отобрали. Никотина притаилась в рюкзачке, бодрствует на стреме. А стук кости об асфальт я отчетливо слышал. Пусть спасибо скажет, что я его от самоубийства спасла, отвечаю. Да, подтвердил офицер. Мы заметили его на мосту и спешили. Но ты оказалась раньше. Я незаметно выдохнул, обойдется. Но меры по спасению тобою предпринятые могут интерпретироваться как превышение допустимых норм. Блин, не обойдется. И что делать? Спрашиваю. Вот, он мне протягивает бумажку, которую до этого заполнял мелким убористым почерком. Подпиши и посидишь пока в отдельной комнате, пока мы не найдем твоих родных и не сдадим с рук на руки. Естественно, сообщим в школу и поставим на учет, как малолетнюю правонарушительницу. Я посмотрел на протокол, в котором было написано раз в пять больше, чем мы друг другу сказали, и отказался. Подписывать ничего не буду. Я несовершеннолетняя и говорить с вами без адвоката не собираюсь. И вообще отдайте телефон, мне положен один звонок. Не будешь подписывать? Вдруг вызверился на меня Ачжосси. Ломать челюсти гражданам можем, а протокол подписывать не можем. Вы сказали, что обнаружили только трещину, ответила девчонка. Это тяжелое телесное повреждение. Он стукнул кулаком по столу. Не подпишешь протокол, посажу. Я от неожиданности вздрогнул и с испугу брякнул. Не бери на понт, мусор. А дядька поймал самый настоящий юг. Да я тебя, тварь малолетняя, на каторге сгною. И потянул ко мне грабки через стол. Хорошо напарник на него навалился, слегка отодвинул и зашептал. Остынь, Хён, это же Гапса. Не узнал? Плевать мне, кто это. Продолжает орать первый. Хаем, плохого хорошего играют. Я вдруг успокоился. Позовите адвоката и дайте телефон. Я человеку жизнь спасла, а вы пытаетесь мне дело шить. Через минуту в допросную вошел здоровенный бугай и повел меня из допросной. Правда, недалеко, в стеклянную такую будку. И оставил сидеть на пластиковой скамеечке внутри. Короче, если бы не ночи, я не хотел спать, вышло бы даже смешно. Через некоторое время ко мне в будку зашел давешний молодой напарник. Ни слова не говоря расположился рядом со мной на скамейке, потом вдруг приобнял и быстро сделал селфи. На телефон. Звони, сказал также быстро отодвигаясь. Наверное, побоялся по морде от девушки получить. А мой где? Уперся я. Проверяют. Там есть несколько моих незарегистрированных произведений. Если они выйдут без моего ведома наружу, у полиции Кореи будут крупные неприятности, предупредила Чжунги. Всей Кореи? Притворно ужаснулся мужик. И не только, заверил я. У министра тоже. А Чжосси нахмурился. Звони. Я вздохнул и набрал телефон бабки Мяку. Говорил строго по-корейски, предварительно включив согласно требованию громкую связь. Хальмани. Аньон Хасе. Это Чжунги. Санньо, Сабамяку тоже перешла на корейский. Хельмани, я в полиции. Божечки, что ты уже успела натворить? Я спасла человеку жизнь. Радостно улыбнулась девчонка. Холь, так почему тебя арестовали? Удивилась бабка. Я ему случайно челюсть сломала и голову проломила. Бестолочь, воскликнула Хельмани. Ни одного дела нормально сделать не можешь. Вот посиди и подумай. До завтра. Ба, шутишь? Мне завтра в школу. Не шутку испугалась Чжуна. Мальчиков видела? Непонятно для полицейского спросила Мяку. Неа, я пешком шла. Заблудилась. Пешком? Да. Ба, это отдельная история, потом расскажу. Ладно, потерпи. Скоро тебя домой увезут. Полицейский не удивился. Это же Гапса. Если бы не работа, он сам бы ее домой отвез. Но Хельмани его богиня продолжила. Сейчас к Инхе позвоню, разбужу. Кто ж такая? Хельмани Гапса. Потер затылок полицейский, но вопросы задавать не решился. Через полчаса в отделение приехал кроссовер Киа с замминистра полиции на борту. После криков, матов и угроз увольнения без выходного пособия, меня вежливо сопроводили до дому. В кильватере министерского кортежа я заметил неприметные машины мальчиков. Хаем, но это все было вчера, а сейчас я еду в оперу, встречаться с Суна и мириться с Мунг Вингчунгом. Если повезет, учительница корейского языка и литературы сидела в своем закутке в учительской и, не отрывая глаз от окна, смотрела на небо. На ее щеках пролегли дорожки от недавних слез. Прозвенел последний звонок, и школьные учителя потихоньку стали собираться в учительской. Перед тем, как разойтись по домам, у каждого было что приготовить на завтра. Проверить тетради, подготовить новый материал, да мало ли чем можно удивить своих учеников. Однако постепенно разговоры замолкали, все вдруг обратили внимание на учительницу Чонмича. Первым решился подойти математик. «Госпожа Мича, с вами все в порядке?» – заботливо поинтересовался он. «Да, спасибо», – глухо пробормотала молодая женщина. «Может, помощь нужна?» «Нет, спасибо». В это время вошел директор Ли Хёнсу, оглядел учительскую и направился прямо к сгрудившимся у стола Мича учителям. «Что здесь происходит?» «Да вот сабаним, что-то наша Мича загрустила», – бодро рыкнул физрук. «Причина?» – директор посмотрел на учительницу. «Видите ли, я дала классу задание. Написать сочинение на личную тему. Ну, какие у них мечты, чем сегодня интересуется молодежь, кем бы они хотели стать, когда вырастут, какие у них интересы в жизни». «Хорошая тема», — одобрил директор. «Вот, Агапса, так я и знал», — снова рыкнул учитель физкультуры. «Как чувствовал, у вас есть что-то против девочки?» — спросил учитель физики. «Она отказывается посещать мои уроки. Чем мотивирует?» — со смешком спросил учитель музыки. «Говорит, что и в агентстве на уроках танцев достаточно потеет, хм, так что, Гапса», — повернулся директор к Мича. «Вот, она протянула листок. Что это?» — спросил учитель математики. «Стихотворение», — изумился Хёнсу. «Почитайте сабаним», — ехидно поинтересовался физрук. Директор покосился на него и ответил. «С удовольствием, не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым, ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца, не заманит шляться босиком, дух бродяжий, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламень уст, а моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств, я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью». Проскакал на розовом коне. «А теперь сюда взгляните». Учительница взяла из рук директора листок со стихами и перевернула его на другую сторону. «Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвести умереть. Са, Есенин». «Энда», — хрипло проговорил Ли Хёнсу. «В суматохе будней мы иногда забываем, что у нас в школе учится гений». Глава 13. В машине ехали молча. Лишь при встрече со школы, шкаф, подавая мне руку, сказал, завез ее в театр, с ней все в порядке, и снова обозвав меня хозяйкой, замолк. Вот и хорошо. Ехали недолго, и буквально через 20 минут, я уже входил в вычурные двери Сеульской оперы. Внезапно, я почувствовал, что не один и обернулся. «Тхэу, зачем ты за мной идешь?» – спросила Чжунги. «Оставался бы в машине, не думаешь же ты, что старина Винг Чунг набросится на меня с кулаками». «Хозяйка», — скорчил скорбную мину шкаф, — «я вчера получил указание тщательнее приглядывать за вами». «От кого?» — спросила девчонка с любопытством. «Неважно. Важно то, Чжунги Ян, что как только я на секунду отвернусь, ты сразу же попадаешь в историю. Больше такого не повторится. Хм, интересно», — говорит ровным, спокойным голосом, словно объявляет, что сейчас поезд проследует из пункта в пункт и больше такого не повторится. Сдерживает эмоции, кто-то ему рассказал про вчерашнее. «И спать со мной будешь?» – язвительно спросила Чжунги. «Если понадобится, то и на один горшок сяду», – все так же спокойно ответил шкаф. Я скептически посмотрел на него. «Ладно», – девчонка махнула рукой. «Следуй за мной, мой верный Санчо». Санчо Панса был толстый, неуклюжий трус и плут. Хмыкнул сзади телохранитель. «Ну тогда, Росинант». «А Росинант, вообще конь, Буцефал?» Глаза Чжуны хитро заблестели. «Та же история, конь Александра Македонского». Шкаф даже не улыбнулся. «Боярд, конь Роланда». «Хозяйка, ты табун собираешь?» «Боливар?» Не слушая его, спросила девчонка. «Такого не знаю. Тоже конь, своеобразный». «Что значит своеобразный?» Не понял Тхэу. «Он», Чжунги неопределенно взмахнула рукой, «не выносит двоих». «Кого именно?» Решил на всякий случай уточнить телохранитель. «Я неправильно выразилась». «Не вынашивает», — поправилась Чжуна. «Дебак, он, что, беременный, двойней?» Охнул шкаф. «Холь, да, что ты такое говоришь? Он же конь, а не лошадь». Любопытные зеваки с интересом смотрели и слушали разговор Гапса со своим знаменитым телохранителем. Некоторые потянулись за телефонами, но заметив нахмурившийся взгляд охранника, прекратили свои поползновения. Тогда объясни, я ничего не понимаю, да я сама уже запуталась. Просто есть такая поговорка: боливар не вынесет двоих, сказала девчонка. Первый раз слышу, снова пожал плечами шкаф. Да, Чжунги задумалась. А Персик, вождь краснокожих, трест который лопнул, ты о чем, хозяйка? Угу, угу. Белое безмолвие, жажда жизни, белый клык, понятия не имею, о чем ты спрашиваешь, честно признался шкаф. Да, чему-то обрадовалась девчонка. Так это же просто отлично. И это не бери в голову, тхэу, потом спасибо скажешь. Вы все мне потом спасибо скажете. Развернувшись на пятки, Чжунги потопала вовнутрь, мимо придерживаемой кем-то двери, но на самом входе остановилась и вежливо поклонилась. «Аньон хасе, ачжосси, аньон хасе, гапсэян», — ответил пожилой мужчина, который и держал девчонке входную дверь. «Проходи прямо в зал, там уже идет репетиция». «Репетиция? Идет? А как же господин Мунг Вингчунг?» Девчонка слегка нахмурилась. «Господин Мунг осознал, что был неправ и заочно извиняется. Твой менеджер, уж очень настойчивая особа», — усмехнулся Ачжосси. «И прошу тебя, Гапсэян, больше не поднимай этот вопрос. Все-таки человек он заслуженный, не молодой, позволь сохранить ему лицо. Да и дрязги в театре ни к чему». «Согласна, господин». Чжунги вопросительно посмотрела на старика. «Ким Сынба», — представился Ачжосси. «Я режиссер-постановщик твоей оперы. Специально узнал у госпожи Суна, когда ты должна приехать, и вышел встречать». «А-а», — удивилась девушка. «Приятно познакомиться, господин режиссер-постановщик. Я Чхве Чжунги, ученица школы Санхвая идологенства ЛГ Интертейнмент. Позаботьтесь, пожалуйста, обо мне», — Чжунги снова поклонилась. «ЛГ Интертейнмент», — в свою очередь удивился Сынба. «Это новое агентство, Ачжосси, только вчера появившееся. Я, кстати, и совладелица его», — улыбнулась девчонка. «А-а», — повторил ее восклицание режиссер-постановщик. «Поздравляю вас, Сабаним». Теперь уже дедок поклонился Гапса. «Благодарю вас, Сансинним», снова лучезарно улыбнулась Чжунги. Только на этот раз спину не гнула. Наверное, поклонялку заклинила. «Я вот что хотел спросить у тебя, Гапсэян», а Чжосси светски подхватил меня под локоток и увлек в сумрак вестибюля. «Хотелось бы уточнить насчет костюмов. Согласно либретто, действие происходит в Италии 18 века». «Да, Сынбасси, совершенно верно», согласилась девчонка. «Но ты и твоя музыка на сегодняшний день существуете, как бы в парадигме новой классики. Понимаешь, не совсем», — поджала губы Чжунги. «Объяснитесь, пожалуйста». «Хм», — на секунду задумался режиссер. «Термин «новая классика» придуман лично под тебя. Кем? Понятия не имею. Однако, как говорится, факт имеет место быть. Вот я и спрашиваю, если классика новая, зачем нужны костюмы под старину? Не проще ли осовременить, так сказать, пьесу?» «Сынбасси», — лукаво усмехнулась девчонка. «В костюмерную театра не завезли костюмы под старину», — режиссер ухмыльнулся в ответ и произнес. «Ты не по годам проницательна, Гапсэян, но не в этом дело. Просто местные художники по костюмам не успевают ни смоделировать, ни пошить». «Как не успевают?» — возмутилась Чжунги. «Впереди еще 2 месяца репетиций. За 2 месяца не успеют пошить комплект одежды артистам на оперное представление? Не верю. Поймите», — горячо продолжила она, — «я хочу, чтобы дебют состоялся как положено, согласно канону. Потом, когда опера разойдется по миру, каждый театр уже сам сможет интерпретировать как ему угодно. Но дебют будет классическим и никак иначе». «Я понимаю», — сказал Сынба. «Но видишь ли, Гапсэян...» «Погодите, Ачжосси», — не очень вежливо перебила режиссера постановщик автор. «Вы сказали, местные костюмеры, это значит, что сами вы не местный». «Совершенно верно, Гапсэян. Я режиссер-постановщик Лилийской оперы, приглашен администрацией Сеульского театра для постановки твоей пьесы в рамках года Франции в Корее. Мои родители переехали во Францию еще до войны, там я и родился». «Не поняла, а почему я об этом впервые слышу?» «Ну, этого я тебе точно сказать не могу. У Сеульской оперы контракт на постановку с агентством FM Entertainment. Что уж они там подписывали, мне, извини, не докладывали. У меня же контракт непосредственно с театром», — развел руками Ким Сынба. «Вот оно что», — воскликнула девчонка. «Понятно. А, простите, кто именно вас приглашал?» «Так театр и пригласил, вернее, администрация. Исполнительный директор, госпожа Паканса. Приглашение от имени Сеульской оперы пришло за ее подписью». «Ясно. Но и это еще не все, улыбнулся режиссер. Есть еще что-то, Сынбасан Синним, вы меня пугаете. Девчонка притворно округлила глаза. Я приехал не один. В смысле, не поняла Чжунги. Я с собою и труппу привез. А что в сеульской опере нет своей труппы? Девчонка с удивлением посмотрела на режиссера. Несколько дней назад, ну вы знаете, во время моего инцидента с Мунг Вингчунгом, на сцене исполняли арию Сюзанны и Фигара. Это не корейские артисты, просто они были в сценическом гриме или мне показалось. Фигара был из моей труппы. Баритон Стеф Монари, а вот Сюзанна из вашего театра, ответил Сынба. Ну, вот видите, значит в театре своя труппа имеется. Зря выходит вы своих привезли, сказала Чжунги, приоткрывая двери в зал. Девушка, исполняющая роль Сюзанны, из дублирующего состава. Так что, выходит не зря, усмехнулся режиссер, придерживая для Чжунги дверь. А куда ж тогда основной состав девался? Девчонка осторожно вошла в темноту зала. Лишь далекая сцена была освещена. Госпожа Анса сказала, что они гастролируют где-то во Вьетнаме. Холь, во Вьетнаме. Зачем тогда подписывали контракт с агентством? В расчете на ангажемент, пожал плечами Сынба. Это обычная практика в театрах. То есть, прошептала Чжунги, чтобы не мешать артистам на сцене, театр, заранее зная, что основная труппа на гастролях, подписывает контракт с агентством на дебютную постановку новой оперы, и для этого приглашает труппу ангажемента из Франции. Совершенно верно, довольно прошептал Сынба, тем более, что основная труппа театра слабо владеет итальянским языком, в то время как ангажемент в основном состоит из итальянцев. Вот смотри, Чжунги Ян, Фигара, как я уже говорил, Стеф Монари, Сюзанна, Ли Суми, Суми Анни, удивилась девчонка. Она же Керубина должна была играть. Нет, твердо сказал режиссер, я не согласен. Керубина в либретто, юноша, у тебя написано, сопрано. Но пойми, это, что называется в театре, травести. Понимаешь? Вполне. Ну так если понимаешь, то сопрано на роль травести не годится. Хотя бы мецца. Это как томбой в капоп, или андрогин в модельном бизнесе. Да поняла я, Сансинним, отмахнулась Чжунги. Кто его исполнять-то будет, если не Суми Анни? Моя актриса, Дороти Бузи, с некоторой даже гордостью произнес Сынба. Она еще очень молоденькая, но чертовски талантливая. Ты не переживай, Гапсэ Ян, я тебя со всеми познакомлю. Так, хорошо, потерла лапки девчонка. Кто дальше? Дальше, переспросил режиссер. Дальше граф Эльмавива, его играет Ференц Бенуа. Отличный баритон, глубокий бархатный голос. Графиня Розина Эльмавива, как ты думаешь, кто? С восторгом спросил старпер. Монсеррат Кабалье. Я как увидел, чуть не усрея, прости, но я так понял, что это ты ее пригласила. Нет, надулась от гордости девчонка. Нет, а как же тогда? Спросил Сынба растерянно. Сама напросилась. Сама, не поверил дедок. Гапсэ Ян, мне кажется, ты слегка преувеличиваешь, хихикнул он. Я понимаю, юный гений, великолепная, на мой взгляд, опера Буффа, но это же Монсеррат Кабалье. Ты сама хоть понимаешь, что говоришь, напросилась. Да тише вы, Сансинним, шикнула на режиссера девчонка. Вон смотрите, Суми Анни на сцене мимо ля бемоль, от вашего крика промахнулась. Извините, Сабаним, шутливо поклонился дедок, больше этого не повторится. То-то же, так же шутливо задрала нос Чжунги. Вы еще не знаете, как на меня обиделась Елена Образцова, за то, что в этой опере для нее партии не нашлось. Хотя, может и не обиделась. Может, это я сама себе нафантазировала. Элин, Образцов, совершенно выпал в осадок дед. Ты меня не разыгрываешь? Нисколько. Но, совершенно потерялся Сынба. Но для нее можно найти небольшую роль. Да хотя бы роль Марселины, помощницы доктора Бартола, матери Фигара. А ну-ка, пойдем выйдем. Этот вопрос надо быстро решать, пока время есть. Он схватил девчонку за руку и буквально выволок из зала. И вообще, наставил палец режиссер на Чжунги. Согласно контракту, генеральный продюсер постановки, ты, почему я за тебя должен делать твою работу? Да я забыла, отчаянно выкрикнула Чжуна. Забыла, что, не понял дедок, забыла по эту оперу, совсем. Она провела ладонью перед глазами из стороны в сторону, столько проектов нарисовалось, и причем сразу, у меня эта опера совсем из головы вылетела. Я только второй раз в театр приезжаю, первый, ну вы помните, что было в первый раз. Холь, забыла. О, богиня, всплеснул руками старик, мы уже месяц, как репетируем, даже без Суми и Монсеррат. Да я как только увертюру услышал, сразу отобрал самых лучших артистов. А когда получил партитуру, мои актеры и актрисы чуть не поубивали друг друга за право получить роль. Сюда летели на всех парах, а она забыла, идиотка. Дед схватился за сердце. «Сын Басси, вам плохо?» – встревожилась девчонка. «В кармане». «Что?» «В кармане пиджака». Я залез к нему в боковой карман и нащупал пластиковый цилиндрик. «Это сансиним. Достань одну таблетку». Достал и вложил Ачжоси в руку. «Спасибо, Гапсеян», — сказал дедок и закинул в рот таблетку, не запивая. «Воды сансиним. Не надо это валидол, его под язык кладут. Сейчас полегчает», — слабым голосом отозвался режиссер. «Как я мог выпустить из виду твой возраст?» — сокрушался дедок. «Детский сад. Написать шедевр и забыть. Только дети так могут. Я уже взрослая», — насупилась Чжунги. «Конечно», — улыбнулся в ответ старик. «Только где-то я уже это слышал. По-моему, от своих внуков. Это ж надо», — промелькнула у меня в голове запоздалая мысль. «А Генри и Джека Лондона в нынешней реальности не существует? Как это я пропустил?» Все больше обращал внимание на классиков. «Не-е, это я точно удачно зашел. Че он там про своих внуков вещает? Что-то я отвлекся, хм, странно. Так-то у меня имена из того мира напрочь из мозгов повылетали, а вот, что называется точечно, потихоньку вспоминаются. Если здесь и этого, как его, Жуля Верна тоже не было, нужно срочно проверить, а золочусь. Это же те книги, которыми я в детстве зачитывался. А чем дети этого мира хуже тех детей? В частности, меня, разве, что чуть продвинуты в плане цифровой электроники, но все равно, дети остаются детьми. А Генри, Джек Лондон, Жюль Верн и же с ними, тоже классика. Только в отличие от Толстых и Достоевских с Тургеневыми на порядок круче и для детского пытливого ума доступнее. Следует еще поинтересоваться на предмет отсутствия Булгакова, Салтыкова-Щедрина, Зощенко, Вальтера Скотта, Майнрида и других монстров пера. А.С. Наши все здесь был, а вот о Байроне я пока не слышал. Между тем, режиссер Синба набирал что-то на своем телефоне. «Алло», — послышался смутно знакомый голос из трубки. «Эллен», — обрадовался дедок, глядя в камеру. «Цыыба», — воскликнул грудной женский голос. «Какими судьбами, старый пройдоха? Во-первых, здравствуй», — разговор велся на английском. «Во-вторых, Эллен, перестань вгонять меня в краску перед детьми». «Какими детьми?» — удивились на том конце провода. «Перед этими», — Синба направил камеру на меня. «Зэ, здрасти», — с запинкой произнесла Чжунги, глядя в камеру на оперную диву, что сидела на первом ряду какого-то зала. «Может, репетиция, как и у нас?» «Так-так», — постучала пальцами по подлокотнику кресла женщина. «Сахарная вата, и как тебя зовут?» «Гапса, то есть Чжунги». «Ты, Гапса, не гони, я помню Гапса, она была чернявая, а ты волосы что ли покрасила? То-то у нас пол Москвы розовых дурех. Я уж было подумала, мода такая. Оказывается, точно мода, на джипси. Нет, Елена Васильевна, это мой натуральный цвет. Ну вы же сами видели мою кошку. Теперь я стала похожа на нее. Кошку вспомнила? Ну, тогда это на самом деле, ты. Только изменилась, как-то похорошела». Примадонна улыбнулась. «Спасибо», — скромно потупилась Чжуна. «Погоди, мы что, по-русски разговариваем?» Певица с удивлением посмотрела на девчонку. «Ну, как бы да», — хитро прищурилась Чжунги. «Ну ты даешь, нахалка», — удивила тетку. «Какая вы тетка», — возмутилась девчонка. «Вы даже на молодую с трудом тянете. Практически моя ровесница». «Льстишь, засранка», — рассмеялась госпожа Образцова. «Ладно», — она вальяжно взмахнула рукой. «Разрешаю, тебе разрешаю». Теперь уже Чжуна рассыпалась звонким смехом. «Цыба, а ты чего звонил-то? Познакомить? Так мы давно знакомы с Чжунги», — посмотрела на режиссера актриса. Синба неодобрительно покачал головой. «Эллен, ты все еще хочешь сыграть в новой опере Чжунги Ян? В этой, как ее?» Дива защелкала пальцами. «В женитьбе Фуагра». «Женитьба Фигара», — строго поправил ее режиссер. «Спрашиваешь? Конечно хочу, но ее мелкий автор заявил, что для меня мест нет», — на показ обиделась Елена Васильевна. «А ты, кстати, каким боком относишься к опере? Постановку перенесли в Лилль?» «Нет, Эллен, это меня и мою труппу ангажировали в Сеул. И у меня для тебя хорошая новость». «Да, что ты говоришь?» — нарочито округлила глаза дива. «Неужели и для меня несчастной нашлась роль?» «Цыба, ты же знаешь, мне многого не надо, мне и кушать подано с лихвой». «Эллен, не ерничай», — нахмурился режиссер. «Сама постоянно подтруниваешь над Суми при встрече, а сейчас ведешь себя не лучше, чем она. Такая же легкомысленная, А мы сейчас говорим о серьезных вещах, о перестановке в актерском составе. Если ты согласишься на роль, мне придется свою артистку отправлять в дубль. Да ладно ты, разошелся старый пень, проворчала певица. Сам же знаешь, что согласна, чего тянешь кота за хвост, щеболь. Эллин, ты неисправима. Это кто кого там шибал? Привстала с места оперная дива. Ты мне это брось, сморчок старый, не то сама шибану. Вы не поняли, Елена Васильевна, вмешалась в перепалку Чжунги. Сансиним просто выразил свое негодование по поводу вашего поведения. Солнце с ним, переспросила Образцова. Какое солнце? Ты глянь на него, кнопка это она меня так обозвала, если кто с ним и остался, так это геморрой. Сансиним, это почтительное обращение к руководителю, по-корейски, пояснила девчонка. Да, странное обращение, хотя у вас корейцев, все не так, как у людей, отмахнулась дива и вдруг замахала рукой куда-то в сторону. Шелдон, Шелдон, подойди ко мне. Через минуту мы с Сын-Басси увидели рядом с оперной примадонной немолодого, подтянутого мужчину, темноволосого, с проницательными карими глазами и тонкими гусарскими усами под породистым, прямым носом. Шелдон, познакомься, это моя новая знакомая, Джипси, представила меня Елена Васильевна. С Цыбой ты и так знаком. Здравствуйте, Джипси, улыбнулся с экрана гусар. Много наслышано вас и очень ждал личной встречи, чтобы выразить свою признательность за минуты наслаждения вашей гениальной музыкой. Говорил мужик по-английски, а у меня зубы заныли от патетики. Меня зовут Шелдон Голд, я личный агент госпожи Образцовой. Очень приятно, господин Шелдон, ответила Чжунги и слегка поклонилась. Шелдон, тем не менее, продолжила Елена Васильевна. Мне предложили роль в новой опере «Джипси». «Опере?» Мужик с подозрением посмотрел на меня. Я согласно кивнул головой. «Хаэм, очень интересно. Эллин, девочка несомненно талантлива, но опера Хаэм. Впрочем, решать тебе», — равнодушно пожал он плечами. «Я уже решила, Шелдон», — ответила певица. «Прямо завтра бери билет в Сеул и отправляйся подписывать предварительный договор на мое участие в спектакле с дирекцией театра. Сама я приеду позже, мне еще нужно получить разрешение от руководства большого на сезонный ангажемент с сеульской оперой. Так давай я сам получу для тебя разрешение, а уж потом поеду в Корею», — предложил мистер Голд. «Нет, Шелдон», — отказалась Примадонна. «Не будем терять время, его и так уже немного. Делай, как я говорю». «Хорошо, Эллин», — кивнула импресария. «Ну, если мы все дела решили, начало вставать с кресла певица, то я думаю». «Нет», — решительно перебила ее девчонка, — «у меня есть одна просьба». «Да, какая же, Елена Васильевна?» Чжунги замялась, «а не будет ли у вас в театре костюмов конца 18-го, начала 19-го веков, или хотя бы эскизов или кал? Местные модельеры не справляются, хотя я очень удивлена, ведь труппа сеульской оперы ставила итальянские произведения. Да взять того же Пуччини, хотя нет, Пуччини — это 19-й, 20-й века». «Все равно, странно, не знаю, Гапса», — покачала головой госпожа Образцова. «Я, конечно, спрошу у костюмеров, но не думаю, что театр просто так позволит себе расстаться с реквизитом. Да мы оплатим аренду костюмов. Дело не в этом. Просто такого еще не было в практике театральных постановок. Всегда к премьере подготавливается комплект костюмов для артистов, ведь каждая вещь шьется по размеру. Понимаю, но...» «Постой, Гапсаян», — вмешался в разговор Сынба, — «я понял причину задержки сеульских костюмеров. Прежде всего им понадобилось обратиться к ученым-историкам. Не знаю, обратились они или нет, но я, как знаток французской литературы, обратил внимание, что ты написала либретто к опере по пьесе Бомарше «Безумный день» или «Свадьба Фигаро». «Так, совершенно верно, Сансиним», — кивнула девчонка. «Либретто, конечно, очень простенькое и местами наивное». Как и девочка его написавшая, улыбнулся режиссер. «Понимаю теперь, почему ты хочешь сделать все по канону, а не в более современной интерпретации. Если бы снимали не оперу, а, скажем, спектакль, я бы такой сценарий сразу забраковал. Но для оперы вполне годится». «Так вот, Эллин», — он посмотрел в экран смартфона, — «ты помнишь кого-нибудь из наших великих композиторов, писавших оперы на пьесы Бомарше, хоть одного?» Образцова, задумавшись, отрицательно помотала головой. «Не помню. Я во всяком случае не пела». «Вот и ответ», — снова улыбнулся Сынба. «В оперных театрах просто нет костюмов того времени. И что теперь делать?» Ошеломленная такой новостью спросила Чжунги. «Задерживать премьеру, переносить на август, сентябрь?» Образцова поджала губы, Сынба развел руками, Шелдон закатил очи горе. «Анни!» Вдруг раздался голос откуда-то сбоку. Мы с дедулей резко повернули головы. Недалеко от нас стояла Суна, по-видимому, слышавшая наш разговор с Еленой Образцовой. В руках она держала телефон и всматривалась в экран. «Аньон, Анни!» — повторила она. «Что? Нет, с ней все в порядке. Да мы в театре. Вчера? Откуда ты уже знаешь, что было вчера?» Мяку сама рассказала. «Нет, прости, но меня с ней не было, так уж получилось. Итхэу, он меня спасал по приказу твоей, Таль». «Ага, Суна, звони Томми». «Понял я, что да нервный срыв, как лечил, как и твой муж тебя, хи-хи, потом расскажу, как приедешь. Да сейчас все хорошо, спасибо». «Нет, не все, у нас проблемы с костюмами для артистов, да это по твоей части, что?» «Поняла, слушай, Франция, 18-19 краткая век, 6 мужских и 4 женских платья, итальянские», — прошептала Чжунги. «Итальянские костюмы, твоя Таль подсказывает, что костюмы итальянские. Она написала оперу на итальянском языке по мотивам пьесы Бомарше и забывает, что он французский писатель и драматург. Да в то время, что французы, что итальянцы одевались одинаково, это ты у нее спроси, какая оценка у нее по истории. Что, завтра пошлешь работников в Лувр? Правильно, в музей моды и текстиля. Пусть снимут со всех сторон, ах, не учить тебя, прости, ты права. Какие именно? Сейчас скажу. Значит так, костюмы графа до 2-3, будет переодевать между актами. Один солдатский и один цивильный, для его пажа. Два костюма городских жителей, один нет, тоже 2-3 для графского камердинера, все-таки главный герой. Да его невесте одно простое платье и одно подвенечное с накидкой. Точно для графини и двух хватит. Ключнице одно и дочке садовника тоже одно. Один костюм садовнику и судейскую мантию, черную. «Да, Анни, всего десяток персонажей». «Спасибо, Анни. Хочешь поговорить с Чжуной? А, сама позвонишь, да тогда, Аньон Хосе». Суна закрыла телефон и посмотрела на меня. «Ну, что делать?» Подошел, обнял. «Сын Басси, мы репетировать будем или в вестибюле шептаться?» — спросила Суна режиссера, приобняв девчонку за плечи. «Суна Си, я пригласил на роль Марселины, госпожу Образцов», — гордо заявил дед. «Отличное решение, Сансинним», — кивнула Сабаним Суна. «Однако работа стоит, а ее за вас никто не сделает. Я приеду в конце следующей недели», — раздалось из забытого телефона Сынба. «Будем ждать с нетерпением, Эллен», — ответил режиссер и тоже закрыл свой телефон. «Ну ты как?» — спросила Анни, мягко разворачивая меня за плечи в направлении дверей в зал. «Нормально. А ты?» «И я тоже». Она чуть сжала ладонь на моем плече и повторила. «Я тоже нормально. Сенсация. Инсан выгнал Гапса из агентства». «Как выгнал? Когда? Он что, идиот? Эта японская подстилка ему надоела. Каха-каха-каха. Так ей и надо. Дебак, сгинь отсюда, придурок. Иди уроки учить. Не надо паники. Никто никого не выгонял. Читайте сайт FM. А что там? Пресс-релиз FM Entertainment. Холь, что за фигня? Какое-то новое агентство LG Entertainment. Не понял, у Инсона крыша поехала? Зачем он создал дочку? Маджори. Создать дочку может только женщина, а Инсон – мужчина. Каха-каха-каха. Каньон тупая. Как ты со старшими разговариваешь? Кто тебя воспитывал? Дочка – это дочернее предприятие. Мичиньон. Мод – оскорбление в чате. Я нашла. ЛГ – это Летес Гоп Интертейнмент. Это агентство Гопса. Это ее пресс-релиз. Холь. Суман не продлил контракт с Джессикой из СНСД. Что теперь будет? Ничего не будет. Читай информацию на сайте. Джессика стала солисткой Куэртсиал. Гопса взяла ее в свое агентство. Откуда инфа? Да говорят же вам, заходите на сайт нового агентства. Вот ссылка. Есть сообщение от Америцан Мусит Саварц. Наша Гопса названа лучшим молодым композитором года. Так года же еще не прошло. Каха-каха-каха. Да кто ж их знает, этих Вигугинов? Но инфа точная. Она выдвинута на премию Грэмми. Я читала. Вот ссылка. Манси. Мы получим Грэмми. Гопса файтин. До церемонии еще больше полугода. Не торопись. Я уверена. Говорят, скоро из Франции целая эскадра военных кораблей приплывет. Интересно, новое агентство будет участвовать в концерте? А будет этот концерт? Будет, конечно. Новости слушать надо, а не в чате сидеть. Чем тебе чат не нравится? Болтовни много, а инфы мизер. Ну так смотри телевизор. Каха-каха-каха. Я сам решу, что мне смотреть. Дебак. Гопса и Суна, ее менеджер, совладелицы нового агентства. Гопса айдол. Нет, Инсан точно с ума сошел. Отпускать такой актив? А если сейчас Аю захочет свое агентство, Суман ее отпустит? Если будет писать такую музыку, как Гопса, может и отпустит. Ага, держи карман шире. Суман пока из ума не выжил. Говорят, он сегодня из Японии прилетает. Везет японских артисток для нового проекта. Новых подстилок, да ты сгинешь отсюда или тебя забанить, косыпки. Говорят, проект Гопса, но он 19+. Каха-каха-каха. Да она еще школьница, какие 19+. А Кан-Кан, каха-каха-каха. Ну да, я как-то уже подзабыл. Ты подзабыл, а рекламные кампании нет. Все баннеры после 22:00 показывают задницы Куэрцсиал. А зачем японки? Не знаю. Может, наши айдолы отказались? Или там вообще, все 21+. А-а-а, посмотреть бы. Хальмани, что ты с таким интересом читаешь? Хенри, владелица сети отелей Голдсровн, неслышно подошла к своей бабушке по ковру с высоким ворсом и положила ей руки на плечи, принявшись легко массировать. Да вот, Саньо, читаю чат в интернете о нашей будущей невестке, улыбнулась Субин, поворачиваясь к внучке. Не устаю повторять, очень подвижная девочка, что-то новое, у нее каждый день что-то новое. Допустим, сегодняшней ночью она сидела в тюрьме. Холь, подпрыгнула от неожиданности девушка. Как в тюрьме? За что? А вот этого-то в чате и нет. Подняла указательный палец Хальмани. Умеет полиция держать секреты. И это хорошо. Хальмани, ты не сказала, за что посадили Гопса? Напомнила Хенри. Ангера сказала, что девчонка сломала челюсть какому-то мужчине и проломила ему череп. Дебак, восхитилась Хенри. Настоящий Агдан, разбойница, вот же повезет Щусонгу, злорадно добавила она. Не все так просто, остановила Субин, порыв своей внучки. Оказывается, она спасла самоубийцу. Полицейские, задержавшие ее, признают этот факт. Тогда она, герой, ее награждать надо. Снова обрадовалась девушка. Отличная пара получится, Чусонг с наградами и Гопса с медалью. Хаем, задумалась Субин, а сломанная челюсть, сопутствующие спасению обстоятельства, предположила внучка. Лес рубит, челюсти летят. Энда, надо бы сыну сказать, чтобы поспособствовал ее награждению. Как ты думаешь, прислушаются к нему в кабинете президента? Кстати, ты слышал о перестановках в японском правительстве? Поинтересовалась бабушка. О том, что вся власть перешла к императору, слышала краем уха. Ба, ты же знаешь, я новости не часто смотрю, кроме новостей культуры. Мне и так есть чем заняться. А зря, хитро усмехнулась Субин. Очень зря. К чему ты клонишь? Глаза Хенри зажглись вялым любопытством. Скажи мне, Саньо, мягко начала Субин, что ты знаешь о своей подруге Хёчжин? В смысле? Не поняла Хенри. В смысле, кто ее муж? Муж, когда это она замуж выскочила? Ахнула внучка. Не знаю, но знаю, что она замужем за. Бабка снова хитро глянула на внучку. Неужели так Эда? Вот Мичиньон, мне она сказала, что до сих пор не простила его. Девушка обиженно выпятила нижнюю губу. Так что ты о нем знаешь, Саньо? Снова спросила Хальмани. Хаем, Хенри задумалась. Знаю, медленно проговорила она, что он наследник огромной автомобильной империи Toyota Cars, что он и его отец находятся значительно выше нас в рейтинге журнала Forbes. Ну вот, собственно, и все. А фамилия его ничего тебе не напоминает? Прищурилась Хальмани. Тойода? Нет, не Тойода, теперь уже Тойода. Ну и что? Продолжала тупить Саньо. Субин начинала злиться на недогадливость внучки. Тойода, подумай хорошо, Хенри. Это что? Наконец-то дошло до девушки. Это значит, что он родня императорской семье. Вот бестолочь, взмахнула рукой Хальмани. Прямая линия. Так это и хито. Как ты историю в Сунын сдавала, идиотка? Он наследный принц, такой же, как и Фуми. Только Фуми, хито, Асору так его по-настоящему зовут, Такэда. Поняла, Хальмани, а ты откуда все знаешь? Вытерла вспотевшие от переживания ладони о салфетку, Хенри. Ангерас сказала, Мяку сама ей проговорилась в беседе, а Анни мне все передала. Значит, что? Сама себя спросила внучка. Это значит, что Чусонг после свадьбы тоже будет, принц. Вроде того, улыбнулась бабка. А мы, а я... Пальцы у девушки задрожали от волнения. Ну, мы как будто тоже, только дальняя родня получаемся. Но выходит, что я тоже буду, хоть и дальняя, но принцесса. Возможно, улыбнулась Субин. И меня будут называть ваше высочество. Думаю, да, бабушка. Давай быстрее поженим Чусонга на Гопса. Запрыгала от радости Хенри. Рано еще, она пока школьница, несовершеннолетняя. Да и Чусонг еще не уволился из армии. Еще есть время определиться. Да и вообще, она совсем ребенок, видела, что с подарком внука вытворила. На каркас надела и катает впереди себя. Луи Виттона, ты не права, она создала новый бренд. Луи Виттон Мобиль. Сейчас полгорода бегают по бутикам, ищут новый писк моды. Оправдывала свою будущую невестку Хенри. И все равно, Санмё, она еще дитя детем. Рано еще, настояла на своем Субин. А вот наградить ее стоит. Если ее родственники не подсуетятся, то подсуетимся мы. Нам вообще надо их опередить, посоветовала девушка. Себя показать и нашу заботу о ней. А вот это ты верно мыслишь. Я посоветуюсь с твоим отцом. Я стану принцессой. Охренеть. Бац по губам. Ай, Хальмани. Не стоит повторять словечки своей будущей родственницы. Глава 14. Ночь. Прозрачную занавеску, прикрывающую приоткрытую дверь на террасу, покачивает легкий, майский ветерок. Никотина мирно сопит мне в ухо. Время от времени во сне пытается грызть моего паучка, Сережку. У кошки меняется суточный цикл. Теперь она меньше спит днем и реже вытворяет непотребства по ночам. У меня, как ни странно, тоже поменялся цикл. Только неожиданно и резко. 4 дня назад, 8 мая, я помню, в ужасе вылетел с утра из кровати, когда почувствовал, что лежу в какой-то влаге. Поначалу подумал, что обоссался. Так стыдно стало, но потом разглядел на простыне темное пятно и как заорал с перепугу. Думал, все, кровью истекаю. И ведь, кажется, уже должен был привыкнуть к месячным, но, во-первых, они уже были в самом конце апреля, а во-вторых, все равно испугался. На мой крик первым прибежал мальчик Сабамяку. Включил освещение в спальне, увидел пятно крови в моей кровати, мои окровавленные пижамные шорты и, не разобравшись, вытащил из-за пазухи пистолет. «Дарья, да как кто, где?» — хрипло пролаял он. Но я продолжал орать, переходя на ультразвук, пока в спальню не вломилась Сабамяку. «Спрячь!» — резко приказала она мальчику. «Не пугай ребенка!» «Хай!» Через секунду пистолет исчез, так же, как и сам мальчик. «Ну?» — спросила бабка. Чего весь дом перебудила, а потом увидела кровь. Щемот-то черт, я бегом в ванную. После всех гигиенических процедур, сколько она меня не уговаривала и не объясняла, я настоял на поездке в клинику. Что я могу сказать? Доктор Пак Мёнсок рассматривал мой анамнез и результаты анализов. Случай, конечно, не вполне стандартный, но и не такой уж и редкий. Если собрать воедино трудовую деятельность Чжуны, ее рабочий и учебный график, ее нескончаемые метания от одного проекта к другому, нервное напряжение, отсутствие полноценного отдыха, да на фоне гормонального взрыва, то результат вполне закономерен. И это хорошо, что только менструальный цикл нарушился, могло быть гораздо хуже. Например, поинтересовалась Мяку-сан, например, нервное истощение, слабость, отсутствие аппетита, вялость. Как следствие, истерика и глубокая депрессия. И что же нам делать, доктор? Спросила Саба. Больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, набираться впечатлений, поменьше нервничать. Конечно, меньше работать он никогда в жизни не посоветует. Хотите, я выпишу легкое успокоительное? Мёнсок потянулся за бланками рецептов. Не надо таблеток, Самчон, сказал я тогда. Без них справлюсь. Вот и правильно, потрепал меня по плечу Мёнсок. Не стоит в таком возрасте приучать организм к химии. Молодец, Чжуна. Спасибо, Самчон. Спасибо, господин доктор, сказала Мяку сама. Перед отъездом, мне необходимо было знать, что моя Санмё здорова. Перед отъездом, спросил я, когда мы уже ехали домой. Да, Тараныка, ответила Саба. Свои дела в Корее я закончила. Встречу твоих Сафуна Рухита и Сабамасака подготовила. Здесь останутся только несколько чиновников нашего МИД и посол. А ты куда? Домой? Нет, грустно улыбнулась Мяку. Этот год я вряд ли буду дома. А как же Lexus? Удивился я. О предприятиях есть кому позаботиться. Да и твой Сабаишира проследит. Не забудь, что мы с тобой прямые наследники императорского рода, поэтому все, что касается семьи, мы должны делать сами. И куда ты направляешься, Саба? Вновь поинтересовался я. Завтра вечером, во главе дипломатической миссии, вылетаю в Сингапур. Следующая встреча на высшем уровне состоится там. Затем Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Китай, Лаос, Камбоджа, а следом США. Ну и после страны ЕС, Россия, Австралия, Новая Зеландия и обратно Япония. Конечно, не только я буду подготавливать визиты императора. Вся семья занята этим. Ух ты, почти кругосветка, присвистнул я. А как же страны Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной Азии? Как-нибудь в следующий раз, усмехнулась Мяку. Почему? Разве Япония не заинтересована в торговых отношениях с ними? Еще как заинтересована. Со многими государствами у нас и так налажены крепкие торговые связи. Более того, скажу тебе, внучка, по секрету, скоро в Токио пройдет небольшой саммит ближневосточных государств, поэтому и смысла ехать мы не видим. Центральная Азия и Южная Америка – под вопросом, но точно не в этом году. Прежде всего нам надо наладить добрососедские отношения с нашим ближайшим окружением, США и Европой, включая и Россию, конечно. Это главная задача семьи. А вот гастроли твоих Анни в Южную Америку, как нельзя кстати. Майка получила от меня несколько указаний. Она посетит тамошнее посольство. Хм, умно, согласился я. Значит, завтра вечером ты улетаешь, а сколько человек в вашей дипмиссии? 12, удивилась вопрос Усоба, включая и меня. А на чем полетите? На твоем гольфстриме? Не унимался я, любопытствуя. Ну а че, интересно же, дипмиссия. Зачем на гольфстриме? Не поняла бабка. Гольфстрим мой личный самолет, а полетим мы на самолете семьи. Борт номер один, внучка, борт номер один, это самолет правителя, императора или президента, не имеет значения. А у нас просто семейный самолетик, смешно сощурилась Саба. Борт номер, скажем, два. Самолетик, да, улыбнулась Мяку. Боинг, Джамбо 3-7, а во, на 12 человек, а что ты хотела? Пожала плечами бабка. Придется потесниться. Потесниться? По-моему, у меня тогда просто отвисла челюсть. Тараныка, это самолет семьи, не государственный, а частный. Допустим, если тебе когда-нибудь приспичит посетить кого-нибудь с официальным визитом, то ты полетишь именно на таком. Одна, с парочкой стюардесс, охраной и личной горничной. Я, одна, шутишь, Саба? Ой, как с тобой тяжело, вздохнула бабка. Если ты летишь с частным визитом, то на самолете, который тебе купил твой Чичисору. Это понятно? Да. А если с официальным, то на транспорте семьи. Престиж семьи ронять недопустимо. А что, у нас только один такой Джамбо? Нет, конечно. Просто сейчас все в деле. Думаешь, я одна успею подготовить визит императора во все страны? Наследник Фуми с супругой, твой, кстати, второй аппа и твоя вторая омма, летят в США, Австралию и Новую Зеландию. Твоя прабабушка Аина готовит визит в Европу. Родители Майка также летят в Европу, а потом в Россию. Я же обслуживаю визиты по странам Юго-Восточной Азии. Ну и Майка заодно по Южной Америке пробежится. Ну это только так, для порядку. Охренеть, мы такие богатые, Таранекатина. По губам получить захотела, еще одно такое слово, и точно получишь. Насупилась бабка. Прости, Саба, пришлось кланяться сидя. То-то. Так, что там насчет богатства? Напомнил я тогда Мяку. Ее лицо вдруг из строгого превратилось в хитрое. Как говорил мой давний знакомый в кулуарах, перед какой-то из ассамблеи ан, бабка мечтательно прикрыла глаза. Очень непростой человек, очень разговор тогда зашел о доходах султана Брунея и транспортировке нефти. Ну, поторопил я ее, уже сам от нетерпения ерзая на сидении. Саба Мяку выдвинула нижнюю челюсть вперед, сделала распальцовку на обеих руках и низким голосом произнесла: «Такие есть у меня пара копеек, и шо мне тот Али-Баба?» Лежу, не сплю, пялю в потолок, вспоминая да, эти дни с начала мая, крутился как юла, и главное, сам во всем виноват, нагрузил на себя все, что мог, и кино, и оперу, и проекты со всеми группами, и везде нужно успеть, утром в школу, после обеда в театр, вечером в агентство, и так каждый день, спал максимум по 3 часа в сутки. Еще и за строительством отдельного входа в здание приходилось иногда следить. В дальнее от кабинета Инса на крыло, там и наши помещения отделывают, кабинет Суна и приемную. Еще и кастинги секретарей проводить, даже не знаю, кому поручить. Может, Гисака попросить? Так вряд ли ему Сабаним разрешит. 1 мая вечером прилетел Сабаним Лисуман из Японии и привез с собой 5 японских девушек-певиц для проекта Тату на прослушивание. Оно прослушивание пока не состоялось, зато состоялось подслушивание. Это я постарался. Подслушал разговор секретарши Суа и моей Анни в столовой Стаффа поздним вечером. Я там с Джессикой тоже ужинал, через стол от 2 сплетниц. Вы не представляете, Сабаним, какой скандал за закрытыми дверями закатил Сабаним Суман, Сабаниму Инсану. Секретарша лучилась от счастья, а потом принялась передавать в лицах. Мальчишка, юнец, глупец. Суман бегал по кабинету, размахивая руками. Йоксель, как ты додумался до такого? Да кто тебя вообще надоумил отпускать ее? Она просто не звонила тебе, Хён, среди ночи и не предлагала тучу проектов, которые должны разнести, по ее словам, все мировые чарты в клочья, и которые должны быть приняты в работу, вот прямо здесь и сейчас», — усмехался со своего места Инсон. «И часто она тебе звонила, по несколько раз в неделю и всегда под утро, словно поставила себе задачу не давать мне выспаться». «Щибаль», — выругался Суман, — «лучше бы она мне звонила и будила меня. Я с великим удовольствием не посплю парочку ночей в неделю, чтобы воплотить в жизнь несколько ее проектов. Знаю, Хён», — все так же усмехается Инсон, — «у тебя бессонница. Ащ, о чем с тобой можно говорить, эгоист?» — заламывает руки Суман. «Вот что тебе стоило позвонить и посоветоваться со мной, ведь мы партнеры. Разве так поступают с компаньонами?» «Хён», — на этот раз Инсон говорит серьезно, — «меня попросил мой друг Ябаджига Псэян дать девчонке больше свободы. В сложившихся обстоятельствах я не нашел причин отказать ему». «Каких обстоятельствах?» — не понял Суман. «Ты издеваешься? Я перекупил у тебя проект Тату, привез в Корею нескольких певиц на кастинг, а ты выделяешь Гапса в отдельный лейбл. Ты понимаешь, что она без контракта со мной работать не будет? Почему? У нее контракт со мной и у тебя контракт со мной. Через меня она обязана работать и с тобой, Маджори», — обреченно махнул рукой Суман. «Ты забыл, что отказался от проекта. Я его у тебя купил. Давай, заставь сейчас своего айдола работать с Тату, а я посмотрю, что она тебе ответит. Тем более, что она сама, по твоей милости, владелица агентства. И что, скажу, будет работать», — угрюмо ответил Инсон. «Давай, вызови ее и прикажи», — запальчиво выкрикнул Суман. «Она тебе скажет, что никакого отношения к чужому проекту не имеет и писать композиции для какого-то постороннего дядечки не собирается, и будет сто раз права. А ты, заставь, а, да она даже для твоего агентства писать больше не будет, понял?» Суман постучал пальцем себя по лбу. «А ты вдобавок ко всему, еще и дал ей вольную с этим агентством, купив его за свои же деньги», — мужчина скривился, как будто лимон проглотил. «В ее агентство я не вложил ивоны», — довольно улыбаясь, ответил Инсон. «Это часть денег из ее роялти, собранных за 3 месяца. 80% согласно контракту трейни, ну теперь уже айдола. Остальную сумму через 3 месяца я переведу на ее счет». То есть, схватился за голову Суман, 14 миллионов долларов – это только часть ее роялти за 3 месяца? «Небольшая часть», – дополнил Инсон. «14 миллионов за 3 месяца долларов. Холь, Инсон, ты в своем уме? Мое агентство, все вместе взятое, не заработает таких денег и за полгода. Ее композиции хорошо продаются», — развел руками Инсон. «Мы что-то упускаем», — Суман вновь принялся мерить шагами кабинет. «Мы что-то очень серьезное упускаем. Скажи, мой юный друг, когда ты в последний раз проводил мониторинг ее рейтинга?» задумался Инсон, постукивая пальцем по подбородку. «Дай-ка вспомнить, думаю, когда еще Суна работала у меня секретарем. Но мы можем взять справку у наших айтишников». С этими словами он нажал на кнопку интеркома. «Суа, слушаю, Сабаним. Суа, принеси мне последнюю аналитическую справку рейтинга айдолов нашего агентства. По Корее, Сабаним или вообще, или...» — подтвердил Инсон. «Одну минуту, я сейчас распечатаю, босс». И действительно, примерно через минуту на стол перед Инсоном легло несколько листов формата А4, распечатанных на принтере. «Так-так», — он приподнял верхний лист. «Угу, Red Velvet. Композиция Цакия Яр, 5 е место в Милон, 3 е Букс, 4 е место в Сарибада, 3 е в Гении, Фло Ичард. Так, и вот еще, 9 е место в Топ 100 Чинеси Сонгс, 11 е место в Япон Глобал Поп Мусиц Ход 100. Инсон замолк, просматривая аналитику своих групп. Азалия и Реминисценси Куарт Сиал уверенно держат 6-ю неделю перфитсталу Килу, как у нас в Корее, так и первые 2 места в Билборд Ход 100 Роцк в США, — сказал он несколько неуверенно, как бы еще раздумывая. Суман заглянул ему через плечо, вглядываясь в цифры под каждой строчкой. «Европейские чарты не отстают, там тоже ее Энигма прочно удерживает верхние места. А вот Билборд Глобал Сласситс», — Инсон пододвинул нижний листок Суману. «Вот, сам полюбуйся, что она написала и исполнила. 1-ю сонату, 17-ю сонату, музыкальный момент, компанелла, все 19 композиций из альбома «Бранденбургские ворота», контрданс, вот, все они здесь, начиная с 1-го места и дальше по списку». «Это, что?» — растерянно спросил сам себя Инсон. «Мое агентство самое знаменитое в мире, круче Умка и Соны Мусиц, Лиарахас», — напомнил ему Суман. «Она, походя, ради шутки, посредством волосатого айтишника и своей музыки подняла на уши всю Южную Америку, а это сотни миллионов населения, понимаешь, да плюс Энигма, которая не только Европе нравится, а католиков в мире, примерно 1,5 миллиарда человек, и всего за каких-то 3-4 месяца, а что будет дальше, то-то я еще удивился, увидев расчетный лист из бухгалтерии с 9-значной суммой, я совсем упустил из виду Латинскую Америку, хлопнул себя по лбу Инсон, не понял, округлил глаза Суман, как упустил из виду, а как же ты отслеживаешь поступление на счет, замялся Инсон, у меня же бухгалтерия есть, вот они и работают, ПФФ, фыркнул Суман, без хозяйского пригляда, работники расслабляются, вот я уверен, что та 9-значная сумма, о которой ты говоришь, это только половина того, что ты должен был получить, и что делать, мрачно спросил Инсон, а уже ничего, довольно ответил Суман. Ты только на миг выскочил за рамки своего ареала, но вместо того, чтобы попытаться удержаться за верхнюю планку, на которой ты пока стоишь, ты, мой молодой друг, своими руками создаешь новое агентство, которое в будущем тебя и потопит или поглотит. Маджори, ты сам себе вырыл яму. Вот давай поспорим, когда закончит ремонт правого крыла, куда ты сослал Гапса Яна и ее менеджера, когда откроются вторые двери в агентство LG Entertainment, вся очередь из молодежи, что стоит сейчас на кастинг к тебе, быстро переберется туда. Да ну, невесело ухмыльнулся Инсон. Они здесь годами стоят, несмотря на все мои трудности.